Было жарко, влажно, душно. Он отстранился от Веры, скользнул к самому краю, к стенке машины. От запотелых окошек тянуло холодом. Ему почудилось, что Вера хочет обнять его, и остывающее тело передернуло судорогой протеста. Ему невыносимо было сейчас прикосновение к естеству женщины. Но она не тронула его, лишь натянула на себя простыню и, похоже, сразу уснула. Туман заклеил окошки машины серебряной фольгой. За этим туманом, за огромной ночью, простершейся на тысячи километров, спит, а скорее томится без сна, изгнанная им Липочка. Такая большая, сильная, полная тепла и заботы, готовности жертвовать собой всем, кто вступал в необъятный круг ее доброты, и ставшая вдруг совсем одинокой, никому не нужной. Да нет, наверное, она нужна своей недавно овдовевшей сестре. Но разве это может насытить Липочкину душу? Ни в чем не виноватая, ни перед Богом, ни перед людьми, и разом лишенная всего, что составляло смысл ее жизни, беззаветно любимого человека, дома, друзей. А легко ли начинать новую жизнь за 50? Путятин всхлипнул и замер испуганно. Но Вера спала, дыхание ее было глубоким, долгим и мерным. Он перестал сдерживать слезы, он тихо плакал и просил прощения у Липочки, и благодарил Кунгурцевых за то, что они не приняли Веру. Ему бы не осуждать их с грошовым цинизмом, а поклониться им в ноженьки за верность Липочке и верность ему прежнему. Ах, если бы вернулось прошлое! Он знал, что это невозможно, и тосковал, и плакал, и так с мокрым лицом заснул тем слабым, непрочным, прозрачным сном, когда окружающее не утрачивается, не исчезает, а пронизывает тонкую кисею видений, и ты даже не знаешь, что спишь. Ты сохраняешь память о себе, сознаешь положение своего тела, ощущение ложа, все запахи и шумы, и только закрытые глаза обращены не к внешнему миру, а внутрь, креющим образом сновидений. Он знал, что лежит в тесной машине, чувствовал под боком жесткую горбину стыка спинки переднего кресла с задним сиденьем, слышал бурлящую у валуна реку, слышал дыхание спящей возле него женщины. И обнял ее наугад за плечи. И в самое первое мгновение не удивился, что под ладонью оказались полные плечи Липочки, по которой он только что беззвучно плакал. Потом усомнился, не поверил, но ладонь не обманывала, слишком привычное было под нею. Вот и две крупные оспинки, каждой величиной с трехкопеечную монету, которые он не спутает ни с какими другими. И он слышит запах ее сухой, теплой кожи. Это невероятно, непостижимо. Но она явилась, выселила случайную зашелицу и заняла свое место возле него навсегда. И тогда в отчаянии и ужасе он закричал. Хотел вскочить, но сильно ударился головой и рухнул назад. — Что с тобой? — Успокойся, — послышался встревоженный голос. Он не понимал, кому принадлежит этот голос, и, неловко вскинувшись, упираясь ногами в щиток, а головой в спинку заднего сиденья, нелепо провиснув, таращился в темноту и жалобно стонал. — Успокойся, милый, это же я. Я, Вера. — Правда ты? — Фу, Господи! — выдохнул он остатки ужаса. — Тебе приснилось что-то страшное? — Уж куда страшнее, — пробормотал он.